Глава 18. В квартире, которую указал им Геннадий Игоревич, действительно оказалось гораздо удобнее. Здесь было 4 комнаты, обставленные весьма добротной мебелью, и здесь было относительно чисто. Вообще, квартира выглядела жилой, и Вилга обратил внимание, что тут есть телефон и компьютер. Раненого по его просьбе уложили на диван в гостиной и сами расположились здесь же, на стульях и в креслах, отправив ко входной двери Шнайдера, а к окнам в качестве наблюдателей – охотников. Последние вызвались сами, сказав, что даже из других комнат услышат все, что расскажет язык. «Вот», – продолжил раненый, когда все разместились вокруг, – «совершенно иное дело. Теперь можно и поговорить. Итак, с чего начнем?» «Вы правильно предположили, что нас интересует все с самого начала», — сказал Вилга. «Представьте себе, что мы, ну, скажем, проспали 10 лет и теперь пытаемся разобраться. С вами я вижу те, кто никак не мог проспать 10 лет, люди и охотники», — усмехнулся раненый. «Их версию мы уже слышали. Нас теперь интересует ваша, версия тех, кого называют рабами». «Назови хоть горшком, как говорится, только в печь не суй. Ну, рабами так рабами. Мы не обижаемся. Жить всем надо. Вот мы и живем, как можем. Прислуживая машинам. Ну, они не могут без нас обойтись», — пожал плечами Геннадий Игоревич. «А мы без них. И вообще, неужели кто-то всерьез может думать, что человечество может развиваться без машин? По-моему, это невозможно. Другое дело, что во всем должна быть мера». А мы эту меру переполнили многократно незадолго до Великого Исхода. Ну, отсюда все беды и произошли. Ну, нельзя же в самом деле все время только брать и ничего не отдавать взамен. Вот и наступило время расплачиваться. Цена, правда, великоватая оказалась. Но тут уж ничего не поделаешь. Проценты набежали. «Это не расплата», — сказал Диц. «Это просто грабеж средь бела дня». «Вы так думаете? Ну что ж, ваше право. Лично я думаю несколько иначе. Все в мире относительно, знаете ли, и на все может быть различная точка зрения. Да и вообще дело в том, что мы можем сколь угодно долго дискутировать на тему Великого Исхода и все равно ни к чему не придем. Потому что Великий Исход уже случился, а прошлого, как известно, не вернуть. Теперь нужно думать о настоящем. Ну и... о будущем, разумеется». «А вы думаете о будущем?» — осведомился Вилга. «А что же вы о нем думаете? Интересно узнать». «Извольте. Я могу рассказать, что я думаю и о настоящем, и о будущем. Несмотря даже на вашу иронию. Настоящее таково, что на Земле, кроме человека, сегодня существуют еще 2 разумные силы. И обе возникли как своего рода ответ на... безудержную экспансию человечества и его неумеренные запросы и претензии. Это разум машинный, компьютерный, и разум, как бы это сказать, природный, живой, управляющий всем живым на планете, ну, кроме непосредственно человека. Единый живой разум Земли. И вот, послушайте, перебил Геннадия Игоревича Хельмут. «Все это мы уже не раз слышали. Давайте короче. В чем заключается ваша конечная цель? Цель рабов. Подчиниться или подчинить?» «Ни то, ни другое. Мы хотим консенсуса». «Я не знаю такого слова», — сказал Диц. «Согласие. Мы думаем, что все 3 разумные силы на Земле способны объединиться и вместе решить задачи и проблемы. Воевать бесполезно. Дело можно решить только миром. И мы, рабы, точнее, некоторые из них, как раз к этому и стремимся». «Да нет, ерунда какая-то», — сказал Вилга. «Вы же сами говорите, что машины не могут без вас обойтись. Бросьте их обслуживать, и они погибнут. А потом человечество начнет все сначала, с учетом ошибок прошлого. Чего проще?» «Вы не понимаете», — вздохнул раненый. «Вы ничего не знаете и поэтому не понимаете. Мы не можем бросить обслуживать машины». «Почему?» «По многим причинам». «Тогда не философствуйте, а расскажите об этих причинах. Мы уже чуть не полчаса беседуем, а толку ноль». «Вы же меня все время перебиваете!» — воскликнул Геннадий Игоревич. Взгляд его на мгновение метнулся к окну и тут же снова обратился на Вилгу. «Ну, во-первых, мы зависим от машин напрямую. То есть от них зависит ваше благополучие. Не просто благополучие, жизнь. Но вы же видели, что произошло сегодня? Поверьте, у центрального разума достанет сил уничтожить все человечество. Мы просто боимся, в конце концов». «Ну, с этого бы и начинал», — пробормотал негромко Валерка. «А то кос, консус какой-то, согласие, мир, дружба. Собака, она всегда в одном месте зарыта». «Ну, я же говорил, что вы не понимаете». Взгляд Геннадия Игоревича снова прыгнул к окну и обратно. «Здесь нет простого решения. Ну, нельзя просто взять и победить или умереть. Ну, как вам объяснить?» «Ну, конечно, конечно, где уж нам уж выйти замуж», — ухмыльнулся Валерка и, обращаясь к Вилге, добавил. «Товарищ лейтенант, разрешите я на улицу гляну? Окна-то на одну только сторону выходят. Что-то мне беспокойно». Но ответить ростовчанину Александр не успел. «Вертолеты!» — крикнул из другой комнаты охотник Вадим. «Они возвращаются. Раз, два, три, шесть машин! Идут прямо на нас!» Аня, Вилга посмотрел вопросительно на девушку, а та, прикрыв глаза, вслушивалась во что-то доступное только ей. «Аня!» — повторил Вилга. «Что?» «Это ловушка!» — Аня быстро поднялась со стула. «Нужно уходить, и немедленно!» Им снова повезло. Они успели выскочить из подъезда за пару секунд до ракетного залпа вертолетов. Но радоваться было рано, потому что и справа, и слева во двор, перегораживая пути отхода и как бы вынюхивая противника длинными стволами плоских башен, уже въезжали широкие приземистые боевые гусеничные машины. В следующие 15 минут двор превратился в пылающий и грохочущий ад. Вертолеты, нанеся первый удар по дому, развернулись и снова пошли в атаку. На этот раз они целились непосредственно по людям. Если бы отряд вовремя не рассредоточился, в живых не осталось бы никого. К тому же и танки не замедлили открыть огонь из орудий и пулеметов, но с ними было проще. Складывалось впечатление, что бьют они не прицельно, а по площадям, надеясь просто смести мощи своего огня все живое с заданной территории. И частично им это удалось. Под очередь из пулемета попал Соболь. Умер он сразу. Вилга видел, как тело разведчика из племени Леонида Макаровича, насквозь прошитое пулями, было отброшено к стене дома, сползло по ней и, дернувшись в последние судороги, замерло в расползающейся луже крови. Погиб и молодой спутник Геннадия Игоревича Александр. Его просто разорвало на части прямым попаданием ракеты, выпущенной с вертолета. Геннадий Игоревич погиб тоже, сам того не желая, сохранив жизнь Михаилу Малышеву. Бывший таежник вынес раненого из дома на себе, перебросив через плечо, и, как оказалось, не напрасно, потому что пули, предназначавшиеся Малышеву, нашли вначале Геннадия Игоревича, и Михаил, укрываясь за ближайшим деревом, сбросил на землю уже не живого человека, а бездыханный, нашпигованный смертельным металлом труп. Были убиты и оба охотника, Вадим и Людмила. Людмилу посекло осколками от взрыва танкового снаряда, а когда Вадим наклонился к ней, чтобы помочь, их обоих накрыло вторым попаданием. Но остальные были пока живы. Так бывает чаще всего. Первыми гибнут те, кто не умеет воевать, затем те, кому суждено погибнуть. И лишь потом приходит черед ветеранов. Но их черед так и не пришел. Возможно, потому, как позже пошутил Валерка Стихарь, что все они уже были однажды убиты, и теперь смерть просто не обращает на них внимания, считая, что выполнила свои обязанности по отношению к ним. Ну и, конечно, их выручало то, что выручало десятки раз до этого. Отменная выучка, долгий опыт, привычное хладнокровие и надежное оружие. Плазменные винтовки в очередной раз доказали свое несомненное преимущество перед пулеметами, орудиями и даже неуправляемыми и управляемыми ракетами. Два танка из четырех и один вертолет удалось сжечь в первые же минуты боя. Еще у одного танка заклинило башню и сорвало плазменным зарядом гусеницу, после чего он потерял возможность оперативного управления огнем. Три вертолета, истратив боезапас в основном на то, чтобы превратить их недолговременное убежище в пылающие развалины, ушли, судя по всему, на базу, а еще один, получив попадание по касательной, сел, дымя где-то далеко в стороне. Оставалось два вертолета и один танк. Ерунда по сравнению с тем, что было в самом начале. Но к этому времени большая часть из плазменных винтовок перегрелась и временно превратилась из грозного оружия просто тяжелые и горячие куски металла и пластика, а во двор уже въезжала, шелестя по асфальту обрезиненными траками и стреляя на ходу, подкрепление из еще пяти танков, и в воздухе нарастал рокот винтов и гул двигателей приближающихся новых вертолетов и самолетов. Руди Майер выстрелил, промазал, упал, перекатился через плечо, снова нажал на спусковой крючок и понял, что винтовка отказала. А ближайший танк уже разворачивал орудие в его сторону, и укрыться пулеметчику было просто негде. Перегрев толкнулась в виски мысль. Тут-то мне и черт, как не вовремя. О, а это что? Прямо перед его носом в полуметре чернела изрядно заросшая грязью и пылью и чуть сдвинутая в сторону крышка канализационного люка. Ему понадобилась секунда, чтобы, орудуя винтовкой как рычагом, откинуть тяжелый чугунный кругляш в сторону, ну и еще полторы секунды на нырок вниз головой в черноту бетонной трубы. Вверху грохнуло, со злобным визгом метнулись, не находя жертвы, осколки, но Майер, зацепившись руками за ржавые металлические скобы лестницы и зажав в зубах ремень винтовки, уже повис в утробе трубы, недосягаемой для пуль и снарядов. «Канализация», — пронеслась мысль, — «святое дело в нашем случае. Здесь точно не достанут, а иначе не выкарабкаться. Ох, опять под землю и в темень, зараза! Только и там спасение бедному солдату, что делать?» Он уже было собрался высунуться наружу и позвать в укрытие остальных, как ему на голову свалилось чье-то тело. Пулеметчик не удержался, разжал руки и провалился вниз. Благо оказалось неглубоко, да и Валерка Стихарь, а это был именно он, не обладал таким собственным весом, чтобы нанести Руди хоть сколько-нибудь серьезный ущерб. «Хорошо, что хоть не Малышев», — прокомментировал Руди, когда оба кое-как разобрались со своими руками и ногами. «Сейчас будет и Малышев», — пообещал ростовчанин. «Там наверху полный конец света, а ребята заметили, что ты первым нырнул в норку, и всем тоже в нее захотелось. Главное, чтобы успели. Давай-ка в сторону, а то сейчас братва посыплется так хоть, чтобы поместиться, где ей было». Труднее всего пришлось Малышеву и Дицу. Рост, с их почти 4 метрами на двоих в тесной высоте внутри районного коллектора приходилось сильно пригибаться, а в таком положении двигаться тяжело, особенно если долго. Именно поэтому впереди шел юркий и невысокий Валерка Стихарь. Впрочем, и он вжимал голову в плечи, чтобы не задевать макушкой о потолок. Мучения, однако, продолжались не очень долго. Минут через 40 они вышли к более просторному коллектору, где можно было распрямиться и вздохнуть свободнее. Здесь был даже кое-какой, хоть и очень слабый, но свет. Правда, не электрический, а поступающий, судя по всему, с поверхности, по редким, скрытым от глаза, световодам. «Привал», — скомандовал Вилга. «Фонари гасим», — добавил Диц. «Можно курить и думать». «Разрешите только курить, господин обер-лейтенант», — не удержался Стихарь. «Так и быть», — усмехнулся Диц, присаживаясь на сухой бетонный бортик, тянувшийся вдоль тоннеля. «В виде исключения. Но в следующий раз тебе придется подумать дважды. Я специально прослежу». «Ох, тогда лучше не надо. Для меня и одного-то раза многовато будет». Закурили, отдышались, помолчали. «Да», — сказал Вилга, — «я сразу не спросил. Все целы, никто не ранен». Оказалось, что если не считать ушибов, синяков и царапин, никто всерьез не пострадал. «Судьба продолжает играть на нашей стороне», — констатировал Руди Майер. «С одной стороны, это меня радует. А с другой», — с интересом осведомился Валерка, «а с другой, я понимаю, что это все не просто так. Если судьба нас хранит, то, значит, имеются у нее относительно нас далеко идущие планы». «Да знаем мы эти планы», — сплюнул на грязный бетон Шнайдер. «Проходили уже». «Вот и я об этом», — вздохнул Майер. «А вам не приходило в голову, что никакая не судьба, а просто боевая выучка?» — спросила Аня. «Вы ведь все опытные солдаты, и во время боя действуете на подсознательном уровне, именно так, чтобы остаться в живых. «Опытный-то опытный», — сказал Диц, — «но в чем-то Руди прав. Да и любой из нас тебе скажет, что для того, чтобы долго оставаться в живых на войне, одного опыта мало. Но тут действительно нужен фатум, судьба, чтобы они играли на твоей стороне, как уже было сказано. Бог нас бережет», — обвел глазами товарищей сержант Вишняк. «Я верю. Только не знаю, для чего». «Бог, судьба, фатум», — сказал Вилга. «Все это, друзья и товарищи, хорошо, но вопрос остается открытым. Что дальше делать будем?» «Жаль, с языками не вышло», — вздохнул стихарь. «Ничего толком не выяснили». «Не знаю», — задумчиво произнесла Аня. «Понимаете, ведь это покойный Геннадий Игоревич нам ловушку устроил». «Как? Что? Твою? Ну-ка объясни», — потребовал Диц. Аня помолчала, словно подбирая слова для своих мыслей. «Я чувствую человека», — начала она, — «вы знаете. То есть я вижу, например, когда он говорит правду, а когда врет. Но здесь сразу не поняла. Он действительно говорил правду, не врал. Только правда это была... Ну, как бы это сказать? В общем, нам от нее было ни холодно, ни жарко. Что она есть, что ее нет. То, что он нам сказал, мы и без него, в общем, знали. А чего не знали, могли бы и додумать. Еще. Он специально завел нас в эту квартиру. Я только потом догадалась. Там был телефон и компьютер, действующий. Понимаете?» «Я нет», — признался Вилга. «Телефон и компьютер, ну и что?» «Прослушивание», — сказал Карл Хейниц. «Да? В этой квартире была возможность прослушивать разговоры. Через телефон, компьютер, возможно, еще какие-нибудь устройства, о которых мы даже не знали. То есть этому самому Геннадию Игоревичу не понадобилось даже ничего специально делать. Он с самого начала знал, что те, кому надо, все услышат. Ему оставалось только говорить ничего не значащую правду и ждать, когда за нами придут. А если представить себе, что он был еще и неплохим актером, то Анина ошибка неудивительна. Ей казалось, что все по-честному. Да, но и было все по-честному, так?» «Ну, в общем и целом, да», — кивнула Аня. «Мне горько, что я вас подвела». «Глупости», — фыркнул Диц. «Мы тоже хороши, разведчики. И ведь понимал же я, что где-то мы расслабились. Ох, понимал». «Вернее, чувствовал», — подсказал Вилга. «Ну, чувствовал, какая разница?» Некоторое время молча курили. «А ты, Карл, прямо Шерлок Холмс», — уважительно подмигнул ефрейтору Валерка Стихарь. «Ишь, как все по полочкам разложил, прям завидно». «Аналитик», — поднял вверх палец Шнайдер. «И этот, как его, дедуктор». «Голова», — серьезно добавил Малышев. «Да ну у вас», — покраснел Хейниц, — «шутники хреновы. У, извини, Аня». «Кстати, насчет головы и насчет того, что делать дальше. Помните восстание андроидов?» «Еще бы не помнить», — воскликнул Валерка. «Меня ж тогда чуть не убили». «Погоди», — сказал Вилга. «Кажется, я... Ты хочешь сказать, что если бы мы не уничтожили центр, все могло бы закончиться иначе?» «Вот именно», — сказал Диц. «Черт, ну конечно», — хлопнул себя по лбу Александр. «Так всегда. Лежит на поверхности, а не видно. Нам же с самого начала толдычили. Центральный разум. Раз центральный, значит, должен быть центр. По-другому никак, верно?» «Верно», — кивнул Диц. «То есть я тоже так думаю». «Верно, да не совсем», — сказала Аня. «Здесь, в Москве, может быть только периферийный центр. Ну, тот, который держит под контролем, скажем, Россию. А настоящий, главный, мировой, наверняка где-то в другом месте». «А почему ты так считаешь?» — спросил Вилга. «Потому что эта Россия немногим отличается от той, в которой я жила. Я хочу сказать, что перед Великим Исходом это была не самая развитая в техническом отношении страна. По идее, главный центр должен быть где-нибудь в США или Японии, или в Европе». «Ну, может, ты и права», — сказал Диц. «Даже наверняка права. Но я не вижу, почему бы сначала не попытаться уничтожить тот центр, возле которого мы уже находимся. Пусть даже он, как ты говоришь, периферийный». «Точно», — воодушевился стихарь. «Главное — посеять панику в рядах врага и устроить заваруху. Сначала грохнем этот центр, а потом и остальным черед придет. Вернемся к Маше с Гансом, доберемся до Америки с Японией и освободим нафиг человечество в очередной раз. Даешь восстание!» «Да тихо ты, освободитель», — осадил ростовчанина Малышев. «Этот местный центр сначала еще найти надо». Москва большая, а языков мы потеряли, спросить не у кого». «Подумаешь», — пожал плечами Валерка. «Этих потеряли, других возьмем. Сейчас уйдем подальше, выберемся на поверхность». «Тихо», — прервала стихаря Аня. «Кажется, я что-то слышу». Все замерли. «Люк открыли», — прошептала Аня. «Рядом. Еще один. Кажется, нас нашли и собираются выкурить отсюда. Я чувствую опасность и очень близко». «Уходим», — вскочил на ноги Вилга. «Быстро!»